Как и всегда, начиная это богослужение или этот разбор слова, я хочу, чтобы я и вы, и еще раз при нашей жизни на земле сказали «Слава Господу!» за то, что продолжается жизнь наша, за то, что Господь настолько велик в любви, что до сегодняшнего дня умещает нас с нашими недостатками и прощает нас, и учит нас, чтобы впоследствии исправить жизнь нашу, чтобы в тот день, когда Господь позовет нас предстать пред Его лицом, чтобы мы были готовы это сделать. Я не один раз повторял, как непросто некоторым людям перейти в вечность. Я вспоминаю некоторые случаи, когда это так нелегко и так непросто было это сделать. Потому что почему-то, что были за причины? Или недостаток молитв, или жизнь могла быть не совсем упорядоченной по слову Господню, но некоторые, они очень тяжело переходили в вечность. С мучениями, с сомнениями. Вот интересно, что и в страданиях, и в муках одни переходят с верою, другие с большими сомнениями. А вы знаете, что вот эти мгновения перехода, они, по сути дела, венчают всю нашу жизнь. Вот как в это мгновение перешел, с какой верой, с какой отдачей, и в той и вечности будешь. И получается, что каких-то 80, ну, Священное Писание говорит, дней и лет нашей жизни, 70, при большей крепости 80. И вот получается так, что за 80 лет, некоторые даже больше живут, верующий человек не сумел подготовиться, чтобы спокойно перейти в вечность. С верой я имею в виду. Это вопрос, и это проблема. И поэтому, наверное, Господь в первую очередь, Он учит нас. И вот эти разборы слова, и наше богослужение, которое проходит довольно часто в нашей церкви пред лицом Господним, они призваны к тому, чтобы научить нас, просветить разум наш, чтобы мы могли увидеть, что все-таки может быть еще недоделано в нашей жизни. А вы знаете, у дьявола такая тактика. Он пытается до последнего мгновения скрыть грехи, чтобы человек не думал о них. А когда приходит время перехода, вдруг все представляет перед глаза и говорит, что все, тебе уже некогда исправляться. Время утеряно. Вот он так делает. И поэтому вот эти разборы слова, которые мы проводим, наши проповеди, которые мы слышим, они призваны к тому, чтобы просветить разум наш, чтобы мы не оказались застигнутыми врасплох в эти ответственные моменты жизни, когда приходится переходить в вечность. Но это, наверное, больше всего относится к тем, которые в пожилом возрасте. Но во всяком случае, никто из нас не знает последнего дня нашей жизни. Сегодня много молодых уходят в вечность, совершенно не ожидая. Сегодня много в средних летах уходят в вечность, не ожидая. По рассуждению человеческому, еще жить и жить можно. Но вот так получается, что мы не знаем дней нашей жизни, которые Господь нам определил прожить на земле. И потому в любое мгновение должны быть готовы к этой вечности, перейти туда. Поэтому будем продолжать разбор слова. Это будет 6 глава книги пророка Исаии. Я уже не буду останавливаться на всем подробно, на этой 6 главе. Она довольно интересная глава. Но помните, что в прошлый раз я обратил внимание именно на святость Божию и говорил много об этом. Вот то, что нас пугает, потому что мы грешники, то нам действительно святость пугает. А на самом деле святость Господня – это великое благо для нас. Я напомню еще одну деталь Его святости, что мы призваны или спасены званием святым. И вы помните, там как раз следует сразу истолкование, что значит званием святым призваны. Не по делам нашим, не по поступкам нашим, а по великому милосердию Господню. по-человечески. И сегодня люди часто говорят, ну как это так Бог может делать? Ну человек грешник был, бандит, в тюрьме сидел. И вдруг Бог все забывает и прощает, оправдывает его. И мы часто недовольны. Вот как был недоволен этот старший сын, когда младший расточил все имение отцовское и пришел, возвратился, и отец его с радостью принял, ты был недоволен? Говорит, как так? Я вообще-то служу тебе и постоянно стараюсь угодить тебе, и ты мне ни разу даже кожденка не дал, чтобы мне повеселиться. А этому, говорит, сыну, который расточил все имение с блудницами, ты, говорит, ты с радостью встретил его? Бог хорошо понимает, и сегодня нас направляет на эти мысли. Он знает, почему человек такой грешник. Он создал человека невиновным, правым, написано в Екклесиасте, помните? И Бог говорит, Господь сотворил человека правым. Но там дальше написано, но люди пустились во многие рассуждения. Почему во многие? Потому что был искуситель. Потому что они уже родились, зачаты были во грехе. И Давид говорит, вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя. Это вот два периода, где сквернение происходит у человека, наследственность. Во грехе зачат, потом 9 месяцев, и еще и во грехе мать моя родила меня. И Бог знает, что в конце концов вот эту причину. И потому, когда человек обращается к нему, сознает свою греховность, то он прощает его званием святым не по его делам, не по его прошлой жизни, а именно по своей великой любви, зная, кто стоит за этой греховной натурой человека. Конечно, уже впоследствии, когда Бог ни за что простил каждого из нас, не посмотрел на дела наши, то он же дальше говорит, тогда ты уже живи не так, как ты раньше жил, живи святой жизнью, потому что ты оправдан, ты спасенный. Вы мне понимаете, что я говорю? Уже дальше Господь обращает внимание на то, как мы живем. Но призвал он нас званием святым. Не по делам, не по заслугам нашим, не по нашей прошлой жизни, а по своему великому милосердию. За что, конечно, мы благодарим Господа, и благодарим за его святость. Вы, говорит, призваны званием святым. Если бы понимать так, как мы понимаем святость, то, наверное, надо было всех судить. Заработали и заслужили. Любой из нас. Даже те, которым будут сегодня говорят, а я ничего вообще-то плохого не сделал. Есть такие люди, которые не знают, в чем каяться, но это неправда. Хоть один раз да плохо подумал о ком-то. Подумал, и хватит, больше не надо ничего. Это мы себя рисуем такими, что мы нигде ничего и никогда и не сделали. Никого не украл, никого не обворовал, никого не убил. А что думал-то, мы же и не имеем в виду. А между тем, я в последнее время одну тему такую раскрываю, проповедую, обращаю внимание на 10-ю заповедь закона Моисеева. Я просто, может быть, сегодня напомню вам еще раз. Я не все помню, что говорил в прошлый раз, но на сегодняшний день опять ложится на сердце. Если первые 9 заповедей, они связаны с делами, то последние 10-е не пожелай. Не пожелай. А вот это то, вы не знаете, чего я желаю, чего я хочу, что я добиваюсь. И я не знаю, чего вы желаете. Но Бог, когда смотрит по глубину сердца, говорит, не пожелай, это тоже нарушение. А я понимаю, что какое-то пожелание может прийти неожиданно, дьявол их приносит, и его можно сразу отвергнуть, это желание. Но когда это желание уже легло на сердце, и ты его рассматриваешь, оно как бы сроднился с ним, тогда уже это самый настоящий грех. И он впоследствии будет выражен делом. Потому что желание, если оно не удовлетворяется, то оно что, мучить начинает? Желание, если оно требует удовлетворения. И поэтому я обращаю внимание вот именно на это, что мы должны не бояться вот этой святости Божией, а благодарить Бога за то. А если мне страшно, то это значит, что я грешник, то мне надо исправлять что-то. И потом пусть Господь нас благословит, чтобы мы действительно благодарили Бога за то, что Он святой Бог. Я уже на эту тему не буду распространяться. И я еще сегодня хочу обратить внимание, и я в прошлый раз на это обращал внимание, с чего начинается по-настоящему новая жизнь. Еще раз напомню, 5 стих из 6 главы Исаии. Это Исаия сказал. И сказал я: горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами. И глаза мои видели царя, Господа Саваофа. Вот почему Господь так обратил внимание сегодня наше, когда передал вот это событие, в чем Исаия каялся. Это пророк Божий был. Вот мы сегодня читаем о его великих откровениях, которые он получал. Это не был человек, как говорится, он из улицы, случайный. И если сегодня Бог призвал нас, завтра крестил Духом Святым и уже дал дар пророческий, то вот эти люди готовились десятилетиями. А вот почему их слово, у них было определенное святость в их жизни. Вот почему их слово сбывается, проходит тысячелетие, а то, что Исаия пророчествовал, оно уже нечто сбылось, нечто сегодня сбывается, а что-то еще будет сбываться. И в то же самое время, когда он стал пред лицом Божиим, то от ужаса воскликнул: горе мне, погиб я, потому что нечист. А нечист чем? Кто эту нечистоту навлек? Уста. Горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами. И живу также среди народа с нечистыми устами. И глаза мои видели царя, Господа Саваофа. Я опять повторяю то, что в прошлый раз говорил. Одна из наших проблем, почему некоторые грехи нас не оставляют до сегодняшнего дня. Вот не было глубокого сокрушения, как было в Исаии: горе мне, погиб я. Мы говорим так: ну что, ну делаю, так все ж так делают. А что ты, я один так делаю. Как будто здесь есть извинение в том, что еще кто-то делает. Да никакого извинения. Мало ли кто что делает. Какая мне разница, кто что делает. Я знаю по Писанию, что мне надо делать. И вот часто вот так вот, понимая вещи, которые происходят, мы не можем глубоко покаяться. Потому что, ну, много кто так делает. Много кто так поступает. Но вот когда вот такое глубокое раскаяние: горе мне, погиб я. Вот тогда мы читали, помните, один из серафимов подлетел к жертвеннику. Конечно, когда речь идет о жертвеннике, то в первую очередь мы имеем жертвенник, на котором был распят Господь Иисус Христос. Уже остальные жертвенники, они следуют за ним. И если нам надо прощение какое-то, то речь не идет о жертвеннике благодарения, Ефимиам воскурали. Речь идет о жертвеннике, где кровь проливалась, где символическим образом этот заклинный агнец чаще сжигалась на жертвеннике, указывал на голгофскую жертву Христа. И сегодня, повторяя немножко, чтобы глубже это в сердце легло, я хочу сказать, что он напомнит то, что в прошлый раз говорил. Ангел, это ангел был, и он не мог взять рукой уголь жертвенника, он взял его клещами. Вы помните, есть еще одно место Священного Писания? Это где-то в Ветхом Завете, в Второзаконии, я точно не помню где, не буду называть этого места, но там написано, что волчьев и чернов, говорят, чтобы их уничтожить, их, говорят, руками не касаются, их железом берут. Вы помните это место Писания? Потому что их так рукой не возьмешь. И для того, чтобы получить спасение, вот нечто нужно было особенно употребить. Ангел взял клещами. Потому что те мучения, которые Господь Иисус Христос перенес, они несравнимы ни с чьими мучениями. Я в прошлый раз напоминал из 21-го псалма, да другие места Писания найдете, что говорит: сердце мое растаяло во мне, как воск. Это был огонь. Это было пламя. Это было пламя страдания, которое никто, кроме Христа, не мог перенести, когда дьявол издевался над ним. И вот именно вот этим углем жертвенника, уже дальше не написано, как ангел нес его, но, может быть, он нес его уже в руке, но брал клещами. Я сегодня понимаю, Господь дал нам нечто очень сильное, вот эти клещи, это вера наша, которой мы можем взять спасение, другого средства нету. Ни знание не поможет, ни мудрость не поможет, ни силы собственные не помогут. Здесь нужна только вера, чтобы именно взять с этого жертвенника то, что необходимо для нашего спасения. И мы сегодня благодарим Бога. Вот все мы сидящие здесь сегодня. Мы сегодня небольшие люди. Мы, может быть, не достигли тех высот, как другие люди, которые говорят, где-то много пишут, где-то рассказывают. Но мы сегодня все благодарны Богу. От малого до большого, что эти клещи веры Господь дал нам в наше сердце, славу Ему и благодарение, и мы взяли уже все остальное. Вот смотрите, вот насколько это важно. Мы не самые мудрые сегодня на земле, и не самые сильные, и не самые образованные. Вокруг нас и наши соседи, и на наших работах, может быть, где-то в других сферах нашего общения и обитания. И есть много людей, которые лучше нас, но они не имеют спасения. У них нет веры. У них большая голова. Они там проникли в тайны атома. Они сегодня считают самые мельчайшие частицы именно материи нашей. Но у них не хватает веры, чтобы взять спасение из руки Господней. До сегодняшнего дня статьи в газете, есть ли вечность, есть ли Бог, проверяют, доказывают, что есть. Другие сомневаются. Но и те, которые доказывают, неверующие, и те, которые сомневаются, неверующие. А Бог дал нам эти клещи, за что благодарны Богу. И мы взяли жертвенника то, что необходимо. И сегодня знаем, что мы не напрасно живем на земле, мы сегодня идем в святую вечность, несмотря на то, что мы немощны, несмотря на то, что мы много согрешаем, но Бог дал нам нечто великое. Он назвал нас праведниками. Вы помните место Писания интересное? Семь раз упадет праведник, и что сделает? И встанет. А нечестивый раз, и нету его, один раз, и нету. Я как-то читал, думаю, что же за праведник, который семь раз упадет? Но это праведник, его натура другая, его сердце другое. Он может не сбодрствовать, он может не понять что-нибудь, он может где-то слабость какую-то допустить. Но он праведник, который упал, а не нечестивый, который упал. Вот две разные вещи. И мы сегодня благодарим Господа за то, что милость Господня простерта над нами. И мы сегодня имеем спасение в крови Христа, за что слава Господу и благодарение. Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами жертвенника, и коснулся уст моих и сказал: «Вот это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен». Какой грех? Грех уст. Наверное, с нашей человеческой точки зрения, это самый незначительный грех, это грех уст. Ну, сказал, ну, не подумал, не сбодрствовал, вот, ну, не убил же, не украл же. Это когда мы вот сравниваем, то мы понимаем, что это что-то страшнее, что сделано. Но на самом деле, оказывается, это очень большой грех, грех уст. Почему? За устами, за словами стоит определенный дух, который оказывает сильное влияние на человека, направление которого было высказано то или другое слово. Вы помните, когда друзья Иова пришли его утешать. Они пользовались опытом своим собственным. И то, что они говорили, все было правдой. Они не выдумывали ничего. Но это не относилось к Иову. У Иова была другая... Они называли, значит, по их опыту, что кто так страдает. Ну, кто вдова ссылал ни с чем, кто бедного не видел, кто... Ну, знаете что, они правильно говорили. Но в отношении кого-то это было правильно, а в отношении Иова неправильно. И смотрите, как их слова угнетающее такое влияние оказывали на Иова. И он тогда выразил, кому вы говорили, или кому ты говорил эти слова, и чей дух исходит из тебя. Вот слова словами. И когда дьявол искушал Иисуса Христа, он брал Писание. Говорил, написано, что на руках понесут тебя. Да не приткнешься, а камень ногою твоею. И он все брал с Писания. Но за этими словами стоял Дух Святой или его дух, сатанинский. Сатанинский дух стоял. Вот почему слова – это очень такой грех сильный, важный перед Господом. Он открывает демоническим силам путь к сердцу человека. Вот сказал, допустим, обидное слово. И что? И дух обиды начинает мучить этого человека. Ну, слов, там сколько было слов сказано? Ну, немного. Может, одна фраза. Может, взгляд какой-то один, и одно слово оброненное не вовремя. И все. Открыли двери, и этот дух начал действовать. Вот почему Писание очень много обращает внимания на очищение и святость, которые связаны со словами. Говорит, никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших. Ни пустословие, ни смехотворство, что неприличный вам. А напротив, что? Благодарение написано. Вот эти пустые слова. Я уже не говорю лживые слова. Я уже не говорю клеветнические слова. И вот в чем проблема. Эти слова сказали и определенному духу открыли путь к сердцу другого человека. И он тогда не даст ему покоя ни днем, ни ночью. Он будет его мучить. Вот почему Исаия на себе увидел, сказал, все хорошо у меня, а уста, я еще раз повторяю, почему Господь дал такой совет. Да будут слова ваши, да, да, нет, нет. А что сверх того, то от кого? Ну скажите, а еще от лукавого? Вот у меня масса слов к вам, но если не от лукавого, они доброе дело сделают сердцами вашими или нет? Никогда, никогда. Если вы бодрствуете, закроете сердце, то вреда не принесут. А если не бодрствуете, то вред будет. Будет. Потому что от лукавого. Это могут быть ласковые слова. Это могут быть льстивые слова. Может быть, снаружи они будут приятные. Но все дело в том, какой дух стоит за этими словами. Зависть ли это? Гордость ли это? Обида ли это? Вы знаете что? И это довольно серьезная вещь. Слова. И коснулся уст моих и сказал, вот это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен. Я обращу внимание, беззаконие удалено. Что значит удалено? Грех очищен. С одной стороны, человек стал святым после этого прикосновения Исаия. Но беззаконие его, оно не уничтожено, оно просто удалено. И вы знаете почему. Когда мы проходили послание к евреям, то я особо обращал внимание, что кровь тельцов и козлов не уничтожала греха. И смерть тельцов и козлов не уничтожала греха. А грех был уничтожен. Его сегодня нету. Для тех, кто принял Голгофскую жертву Христа, он был уничтожен на Голгофе. Когда Иисус Христос кровь пролил, и когда умер за грехи наши. Вот почему здесь написано «очищен», то есть снят, но он не уничтожен. А в сегодняшний день, когда мы верим в Голгофскую жертву Христа, наш грех не просто снят с нас, он уничтожен. Потому что возмездие за грех, что? Смерть. И Писание говорит, я вчера читал одно из мест Священного Писания, говорит, что Отец все отдал Сыну, и судить ему поручил, потому что он есть Сын Человеческий. Вы поняли вот эту мысль? Он не агнец, он не животное, он Сын Человеческий, он жил как человек, а потому и может спасти человека. А кровь тельцов и козлов, она верою направляла мысль людей на то, что придет Мессия. Но она не уничтожала греха, она его снимала. И он хранился, он был. А когда Христос пришел и пострадал, то он умер за грехи всего мира, начиная от Адама, это уже задним числом, за то, что было сделано. А нам авансом, зная, какая будет наша жизнь. За что, конечно, мы сегодня благодарим Господа. Мы сегодня находимся в лучшем положении, чем находился Исаия. Когда вот эти праведники умирали, я еще отвечу на один вопрос, они сходили в преисподние места земли. Рая тогда еще не было. Но в преисподних местах земли были два отделения. Одно называлось ад, другое называлось лоно Авраамово. В аду мучились грешники, а на лоне Авраамово, помните, вот эта беседа Авраам, богач и Лазарь, они находились в радости, они их бесы не мучили, но в другом месте быть не могли, потому что не был уничтожен грех. Вот почему волшебница могла вызвать Самуила. Помните, когда Саул обратился к вашим запросам, кто, кого ты видишь? Вижу, говорит, мужа престарелого, который выходит из земли. И узнали, что это Самуил. И там был небес, который притворился Самуилом. А напрямую, значит, Самуил разговаривал с Саулом. Сказал, ты помнишь, что я через меня тебе Господь говорил, а вот теперь пришло время, когда Бог делает то, что через меня сказал. Но когда Христос умер, когда сошел в преисподние места земли, ад его там ждал как побежденного, но он сошел как победитель. Уничтожил грех. И уже сегодня есть планета рай, где находятся спасенные люди. Они уже находятся не в преисподних местах земли, не на лоне Авраамовом, а на границе второго и третьего неба, как апостол Павел сказал. Был восхищен в рай до третьего неба, помните? Сегодня уже волшебница Самуила вызвать не может. Святого вызвать не может, потому что нет греха. Он уничтожен, омыт кровью Иисуса Христа и уничтожен смертью Его, за что слава Ему и благодарение. Ну, я это просто так делал. Отклонение от вот этой темы, от шестой главы. Но все-таки решил об этом напомнить. И услышал я голос Господа, говорящего, кого мне послать и кто пойдет для нас. Вот смотрите, Богу надо было кого-то послать. Я уже раньше говорил, Озия, значит, умер уже, или он был перед смертью, и Господь уже готовил, так сказать, перемен в этом государстве. А Бог всегда делает свою работу через людей, среди людей. Если ангелы и приходят, то они, как правило, дают наставление людям, которых другие люди видят, и они после передают волю Божию. И только после того, когда грех уст Исаии был очищен, он только тогда услышал голос: «Кого мне послать? Кто пойдет для нас?» Значит, Богу нужны люди готовые. Готовые нужны люди, которые имеют какой-то определенный запас святости. Мы сегодня привыкли обращать внимание на то, что мы спасены именно званием святым, и Господь нам вменил свою святость. Это правда. Он нам вменил свою праведность. Это правда. Но для успешного труда на ниве Божией еще нужна наша практическая святость, наше хождение пред лицом Господним в чистоте. И тогда Господь будет делать свою работу, тогда ошибок не будет. Вот святость Господня, она держит нас во спасении постоянно. Она покрывает грехи наши. Я делаю разницу, так Писание делает разницу. Есть понятие греха, я опять повторяю, и есть беззаконие и преступление. Так вот, беззаконие и преступление – это эквивалент, который есть в Священном Писании, соделанный грех. А есть еще похоти, чувства, желания у нас, которых никто не видит, они выражаются в деле, но они есть.